«Стопроцентно уверен, Шури Шуриевич». Молодой человек поднялся со стула и, отведя правую руку слегка на манер дискобола, засандалил правдисту пощечину такой силы, что тот рухнул тяжелым боком на пол и не сразу поднялся. Молодой человек стоял в боксерской позиции, ожидая, когда обиженный им человек поднимется. Поднявшись, Шурьев, почти ничего не соображая, с ревом ринулся на него. Шагнув в сторону, молодой человек пустил в ход обе руки и отбарабанил на корпусе бывшего металлурга настоящую боксерскую атаку. «Это вам за наглую фашистскую ложь!» Третьим заходом Герка Грамматиков, это был он, локтем двинул Шурьева в корпус, после чего дернул на себя его ногу. Тот грохнулся всей спиной. Пол бетонного конструктивистского строения слегка качнулся. «А это за всю пражскую весну!» Шурьев пополз в угол, потащил за собой стул, чтобы ощетиниться ножками. Грамматиков быстро причесал растрепавшуюся прическу. «Впредь поосторожнее обращайтесь с оружием партии, товарищ Шурьев!» — посоветовал он своей жертве и вышел в коридор. По коридорам он шел с нарастающей скоростью. На проходной заметил, что дежурный охранник с телефонной трубкой у уха пытается разобрать какие-то невразумительные хрипы. «Не понимаю, товарищ Шурьев!» «Что с вами, товарищ Шурьев?» Не отрываясь от трубки, он приветливо помахал проходящему через турникет Грамматикову. На улице инсургента ждал французский автомобиль Peugeot 404. За рулем сидел с сигаретой Влад Вертикалов. Грамматиков плюхнулся на сиденье рядом с ним и немного повыл в сторону. К этой странной манере спасенного над львиной бухтой его друзья более или менее привыкли. «Где ты там так долго шлялся, Герка?» — спросил Влад. «Да у меня там, знаешь, девчонка знакомая работает», — пояснил Грамматиков. «А как ты туда так запросто проходишь?» «Да я ведь и сам здесь экспедитором работал, меня вся охрана знает». Вертикалов двинулся. Поехали на Таганку играть Гамлета. У Влада там была роль принца датского, а Герка подрабатывал к зарплате в роли одного из четырех капитанов. 1968. Ноябрь. Карузо. В ноябре все того же катастрофного года Кукуш и Ваксон оказались в Ростове-на-Дону. В предвечерний час прогуливались там по центральному бульвару. Кое-какие, пусть жалкие, следы остались там в архитектуре от буржуазного богатства. Ну, ранний модерн, конечно, с его извивами. От комсомольской утопии конструктивизма тоже осталось 2-3 памятника. Ну, например, фисташкового цвета отель, где они остановились, похожие боками на элеватор зерна. Прогуливаясь, столичные гости не замечали большого разночтения со столицей. Приблизительно такие же очереди за продуктами накапливались к этому часу у гастрономов. В кафе и рестораны публика пропускалась малыми дозами в соответствии с числом выходящих. Одно заведение чем-то отличалось от других, что заставило писателей остановиться перед его вывеской. Коктейли. Эти знаменитые коктейли, всегда они будоражат советскую молодежь. Так было и здесь. Братва, пересчитывая металл и бумажки, протискивалась в открытые настежь высокие двери и далее дерзновенно внедрялась во внутреннюю толпу. За толпой, по всей вероятности, были открытые мраморные прилавки, где и смешивались соблазнительные напитки. Оттуда доносились грубовато женские голоса. «Возвращайте бокалы, хлопцы! Имейте совесть, не во что наливать!» Эти хлопцы в широченных клешах, уже на расстоянии 2-3 метров от прилавков, начинали выкрикивать свои заказы. «Одно карузо! Два каруза.